Он так заикался, что едва можно было разобрать слова, но император все же разобрал. И наслаждением было для него видеть этого растоптанного противника. «С ним приключилась беда», — сообщил он дружелюбным, сочувствующим тоном. «Он упал. Они стали играть с каким-то юнгой, состязались, кто скорее взберется на мачту. Так мне помнится. И он упал. А отходить его не смогли. Он сломал себе шею». Иосиф стоял неподвижно. Глаза его все с тем же напряжением были прикованы к губам императора. Император ждал вопля, но вопля не последовало. Вместо этого лицо Иосифа внезапно обмякло, и он как-то странно зажевал губами, размыкая и снова смыкая челюсти, будто пытался заговорить и не мог вымолвить ни слова. А Домициан упивался своим триумфом. Перед ним стоял человек, которого сразили боги, все боги, даже его собственный, даже его Ягве. И стало быть, он, Домициан, действовал правильно. Он выиграл великую битву против бога Ягве, его же собственным оружием, хитростью, и вместе с тем безукоризненно честно, так что этот бог ни в чем не может его упрекнуть или же повредить ему. Доверительно и очень отчетливо, наслаждаясь каждым своим словом, он продолжал: «Ты должен знать правду, мой Иосиф. Несчастье, которое приключилось с твоим сыном, не случайность. Это наказание. Но я не злопамятен. Теперь, когда его больше нет, я прощаю ему все. А потому пусть не узнает никто, что он умер в искупление своей вины. Пусть все думают, будто с ним приключилось несчастье, с твоим красивым и юным сыном Матафием Флавием. И чтобы окончательно убедиться в моей благосклонности, слушай дальше. Пусть похоронят его так, словно он и в самом деле был избранником. Как принца пусть похоронят его, словно в Риме правил ваш царь Давид. Но убедиться, какое впечатление окажет на противника его гордыня и его великодушие, императору не довелось. Ибо Иосиф, по всей очевидности, уже не услыхал его кротких и возвышенных слов. Пустым, бессмысленным взглядом упирался он в императора. Губы его все жевали, а потом внезапно мешком осел на пол. Домициан, однако, еще не кончил своих речей, а удержать их про себя не мог. И так как сказать что бы то ни было Иосифу внемлющему было уже невозможно, он сказал обеспамятившему: «Твои богословы, — сказал он, — говорили мне, что день настанет. Но на моем и на твоем веку, мой Иосиф, он уже, наверное, не настанет, этот день». Однажды вечером, вскоре после этого свидания с императором, короткий, мрачный и торжественный поезд прибыл к дому Иосифа. Он привез останки Матафия Флавия, который погиб на службе императрицы, по несчастной случайности сорвавшись с мачты на борту яхты «Голубая чайка». Искусство бальзамирования достигло высокого совершенства в городе Риме, и Домициан призвал лучших мастеров этого искусства. С помощью притираний, благовонных снадобий и, разумеется, грима, они достигли того, что тело, привезенное в дом Иосифа, казалось красивым и почти вовсе не пострадавшим. Юная, с тщательно причесанными черными блестящими волосами, покоилась костистая голова –